Глава 17. «Ускориться! Подтянуться!» Майор Огликана приподнялся на стременах, оглядел растянувшуюся по дороге колонну батальона и взмахнул рукой. «Никаких привалов! Марш, марш! Передайте по ротам! Кто отстанет, шкуру спущу!» Комбат подгонял нас и правильно делал. «Мы штурмовики. Мы самые лучшие солдаты Марийского войска. Мы на острие удара и в самом пекле. Мы не имеем права на слабость. Поэтому, когда противник перешел в контратаку и попытался опрокинуть наши передовые части, а серьезно ослабленный штурмом Нархарда 15-й пехотный полк попал в окружение, именно мы первыми покинули лагерь легиона и направились на выручку. Впереди в авангарде конный взвод поручика Михара, а позади в варьергарде свежий линейный батальон, отставший от нас на пару миль. Расстояние от стоянки легиона до поля боя, большого и богатого села Травена, около 15 миль. И мы преодолели уже 12. Привалы были короткими, и жара допекала. На губах пыль, во рту сухость, а по спине течет струйка пота. Хотя нет, лишней влаги в моем теле уже не осталось. А пот высох и застыл соляным ручейком. В общем, тяжко, но мы идем. Осталось всего 3 мили, и батальон уже у цели, так что еще немного и бой. Разумеется, если враг не отступил. Однако это вряд ли. По сообщениям разведки и магов, поддерживающих связь со своими коллегами в Травене, рубаятцы дерутся словно бешеные. Накатят и отступят, а затем снова в атаку. Потому что впервые они вступили в битву не сами по себе, а при поддержке добровольцев из-за границы, таримских конных стрелков и некромантов из Шитора. А это значит, что придется иметь дело с новым противником, не только живым, но и мертвым. И пусть некроманты не всесильны и могут контролировать ограниченное число мертвяков, репутация у них жутковатая. Ну и кроме того, всем известно, что некроманты, по крайней мере верхушка темных магов в Шитора, имеют доступ к порталам в иные миры. И что они могут оттуда притащить в наш, неизвестно. Достоверной информации об этом не было, а слухов хватало. В основном говорили про мощные боевые артефакты и про страшных монстров, которых невозможно убить. Но опять-таки, это были только слухи, а каковы чернокнижники в реальном бою, мы собирались проверить лично. «К бою!» — в уши ворвалась команда комбата. «Первая рота!» Мгновенно среагировал временно до прибытия нового командира, возглавший нас Рунольф. «Сомкнуть щиты! Арбалетчикам зарядить оружие! Первый взвод прямо! Второй направо! Третий налево! Четвертый на месте!» Противника никто не видел. Но команда была выполнена четко. Громыхая металлом и тихо матерясь, рота перестроилась в коробку и прикрылась щитами. А затем на холмах вдоль дороги замаячили всадники. Это были таримцы, смуглые и курчавые дикари в малахаях. Одежка приметная, так что ошибки быть не могло. Лошадки приземистые, а луки небольшие, но опасные. Стрелы летят на 200 шагов и могут нести неприятный сюрприз. Тем временем на дороге появились всадники Михара. Они мчались к нам, и за ними шла погоня. Марийцы отступали, а противник, все те же самые таримцы, гнался за ними по пятам и вел обстрел. К счастью, никто из наших конников не пострадал. Воины Михара добрались до батальона без потерь и прикрылись пехотным строем, а вражеские лучники попробовали осыпать штурмовиков стрелами. «Залп!» Полсотни стрел с обеих сторон дороги зависли в воздухе и упали на дорогу. Практически все отскочили от брони и щитов. Но одна попятнала нерасторопного новобранца из взвода Гуннара. Второй залп! И противнику ответили наши арбалетчики. Вроде пострадавших не было, а таримцы потеряли 3 или 4 бойцов и несколько лошадей. После чего Не принимая боя, они скрылись за холмами, а Гуннар воскликнул. «Внимание! Стрелы отравлены! Целитель! Сюда! Скорее!» Из лагеря с нами вышли 5 целителей, и один из них подбежал к раненному. Я был рядом и увидел, что молодой боец, румяный здоровяк, кровь с молоком, лежит в пыли и на глазах чернеет, а из его бедра торчит обычная хворостина всего с парой перьев. Гуннар попробовал было выдернуть стрелу, но вытащил только древко, а наконечник остался в теле воина. И тогда он без колебаний ножом вскрыл бойцу кожу, засунул в мясо пальцы и, подцепив кусочек металла, вытащил его наружу. Целитель приложил к ране штурмовика левую ладонь, а правую опустил на грудь. Процесс излечения пошел. Руки мага засветились изумрудным светом, и в излечении раненого можно было не сомневаться. Маг опытный и оказался рядом вовремя, так что все будет хорошо и смотреть не на что. Другое дело наконечник. Вот это уже было интересно, тем более что он оказался с хитрецой. На лопасти желобок и закорючка. В желобок наверняка заливалась отрава, а закорючка для хорошего зацепа с мясом. «Падлы!» — выдохнул Гуннар и отбросил наконечник прочь. «Точно!» — согласился я. На миг все затихло. Батальон по-прежнему стоял на дороге, а надо было двигаться дальше. И Агликана приказал продолжить марш. Раненного, раны которого затянулись, а он сам заснул, положили на носилки, и 3 штурмовые роты вновь затопали в сторону Травены. Иногда на холме появлялся одинокий лучник, метнет стрелу и спрячется. Наши арбалетчики не зевали и давали отпор. Но таримцы ребята верткие, а мы были начеку и в броне. Так что ничего страшного, с обеих сторон без потерь. Штурмовики продолжали идти и спустя 1,5 часа, уже под вечер, оказались на месте. Травена — вольное село у важной речной переправы, с местным самоуправлением и королевской грамотой, освобождавшей поселян от любых налогов и поборов. Народ здесь всегда жил неплохо и держался за свою волю. Поэтому травенцы имели оружие, частенько враждовали с местными феодалами, и приходу морейцев многие даже обрадовались. Причем настолько, что селяне выслали навстречу нашим войскам депутацию старейшин, просивших о защите и готовых присягнуть царю. Это был хороший пример для наших пропагандистов, и князь Айрик приказал незамедлительно занять село. Приказ был выполнен, и первым в Травену вошел 15-й полк, практически сразу вступивший в бой с превосходящими силами противника, которые отступали и стремились проскочить через реку. Однако наша пехота переправу удержала, и натиск был отбит. Последовала небольшая передышка и новая атака. На этот раз с 2 сторон и с применением магии. Полк оказался в окружении, и командир 15-го попросил о помощи. И вот мы здесь. Но вокруг все тихо. Часть большого села горит, а в поле множество трупов, которые стягиваются к погребальным кострам. Противника вроде бы нет. Однако он рядом. Из леса неподалеку постоянно выезжали всадники, беспокоившие своими стрелами покойницкую команду. А на другом берегу реки слышался чужой барабанный бой, сопровождавшийся песклявыми звуками бескорийских дудок, сделанных из берцовой кости человека. Одна за другой штурмовые роты батальона вышли на окраину поселения, и комбат отдал приказ. «Лагерь пока не разбивать, привал! Выставить усиленные караулы! Возможно, придется помогать отставшим пехотинцам!» Уставшие воины повалились на землю, целители сразу пошли в госпиталь, а комбат умчался в штаб 15-го полка. Мне тоже, подобно солдатам, хотелось расслабиться. Да куда там? И пришлось наводить порядок. «Сержант Юссир!» «Я!» «Возьмите 5 человек и обеспечьте взвод водой. «Есть!» «Сержант Шенни!» «Я!» «На вас ужин и костры!» «Есть!» «Сержант Эхот!» «Я!» «Проверьте оружие рядовых!» «Есть!» Сержанты подняли воинов, и началась рабочая суета. Ну а я выдвинулся на околицу и подошел к усталому и заморенному лейтенанту, который расположился у стены глинобитного сарая и маленькими глотками пил из фляжки. Судя по красной струйке на подбородке, не воду. «Тебе чего, штурмовик?» Увидев меня, он завинтил фляжку и вопросительно кивнул. «Корнет Ругавир», — представился я. «Хотел узнать, что тут происходит и чего нам ожидать». «В бою уже был?» — спросил лейтенант, и, не дождавшись ответа, сказал. «Вижу, что был. Присаживайся». Я присел, и пехотинец кивнул на поле. «Видишь трупы?» «Вижу». «Там 300 погибших, может, больше. Все из местных ополченцев. И дружина герцога Кунрайфеля. Из-за него весь сыр-бор и драка. Он не успел вырваться к своим. Слишком быстро мы Травену заняли. И теперь находится в кольце. Справа конные егеря подходят, а слева усиленный батальон. Река не широкая, но быстрая, и вдоль берегов топи. Перебраться ему трудно. Сам-то может уйти. Но таримцев и своих воинов герцог бросать не хочет. Остается только наша переправа. Вот он и попытался прорваться, а мы атаку отбили. Другой бы на его месте бросил войско и удрал, а этот упрямый позвал на помощь вассалов и некромантов, и мы сами оказались в окружении. День простояли, а ночь — время темных колдунов, поэтому срочно вызвали подкрепление». «Ясно». «Да ничего тебе не ясно, Корнет. Трупы в поле. Чует мое сердце ночью оживут, и моим солдатам страшно. А собрать всех убитых не получается. Отряды Райфеля в лесу только начни наступление, и снова драка завяжется. Это все. Свободен». Лейтенант нахмурился и снова открутил фляжку. Общаться далее он не хотел, и я вернулся к своей роте. К тому времени были выставлены караулы, и мои сержанты доложили о выполнении приказов. Воины начинали готовить ужин, и на горизонте показалось облако пыли. Это подходил пехотный батальон. «Лишь бы прошли», — доставая меч и протирая клинок, подумал я и оглянулся на вернувшегося комбата, который, подобно мне, наблюдал за приближением легионеров. И только я так подумал, как на дорогу стали выходить вражеские воины, не меньше 1500 пеших и пара сотен всадников. Намечался бой, и Агликана приказал батальону выдвигаться навстречу нашим пехотинцам. Ужин пришлось отложить, и штурмовики начали наступление. Однако противник боя не принял. Снова он оттянулся в лес, и мы замерли напротив рубоядцев и таримцев. Линейные пехотинцы миновали нас, и я было уже решил, что сейчас мы оттянемся вслед за ними и станем готовиться к неизбежной ночной битве. Но воины герцога Райфеля нас удивили. Из строя выехало несколько дворян, по виду местная аристократия, и один из них закричал. «Морейцы! Мы вызываем вас на поединок! Нас пятеро! Выставляйте столько же воинов, только благородных!» Лично я, наверное, послал бы поединщиков куда подальше и не стал терять время на одиночные бои. Однако Агликана, продолжавший нарабатывать репутацию, чтобы как можно скорее взобраться вверх по карьерной лестнице, считал иначе. Бой офицеров для него слава, и поэтому он ответил: «Мы не против, но вы конные!» «Можем спешиться», — отозвался рубаядский дворянин. «Тогда не вопрос. Будут вам поединки. Меч против меча. Один на один. До смертельного исхода. Отлично. Только без магии и щитов. Принимается». Майор оглянулся на строй и спросил: «Господа офицеры, кто примет вызов врага?» Выходить не хотелось, но братья Венеоры вызвались. И я тоже сделал шаг вперед. Зачем? Не знаю. Возможно, сработал стадный инстинкт, или я подспудно не хотел, чтобы меня считали трусом. И так поступили практически все офицеры батальона, а комбат выбрал поединщиков. «Рунольф Виниор, Гуннар Виниор, Варан Агриоль, Туртор Агир». Краткая пауза, взгляд комбата скользнул по лицам офицеров, и он добавил «Аттар Ругавир». «Вот и зачем мне это?» — промелькнула в голове мысль, а затем, уже выбирая себе противника, вместе с виниорами я направился на поле. «Будем биться. Такая наша судьба». Мой противник оказался молодым блондином на несколько лет старше меня. Он был собран и готов к поединку. Ноги на ширине плеч, а в правой руке длинная рапира из хорошей узорчатой стали. Не иначе работа гномов или умельцев из Ченстроя. Боец. Он вышел на бой ради славы, чтобы его именем гордилась дама сердца. А со мной все понятно. Корнет Ругавир на войне и выполняет приказ. Мы люди разные, и цели наши не совпадали. Но было у нас и кое-что общее. Уцелеть должен был только один. И каждый хотел победить. Замираем один напротив другого. Мы на поляне между двумя небольшими армиями, а справа и слева другие пары поединщиков. Ждем команду, и она звучит. «Сходитесь!» Команду подал восседающий на породистом белом жеребце высокий и худощавый брюнет с длинными, спадающими на плечи волосами. Наверное, сам герцог Райфель. И мы сошлись. Противник наступал и двигался весьма быстро. Приблизился на расстояние удара и сделал пробный выпад. Я отступил, и он последовал за мной. Его преимущество в длине оружия, а мое в универсальности скьевоны, которая наносит не только клюющие удары, но и рубящие. Он наступает, а я уклоняюсь и отхожу. Сталь блестит перед глазами, и в лучах опускающегося за горизонт солнца это выглядит красиво. Выпад, еще один. И он кричит: «Трос, дерись!» Плевать, я свои возможности знал. И, ожидая подвоха, просто изучал противника. Однако он меня ничем не удивил. Стандартные базовые стойки и приемы. Значит, можно было переходить в контратаку. И когда его очередной выпад провалился в пустоту, я сделал шаг в сторону и резко, без переходов, прыгнул на него. Местный аристократ оказался молодцом. Реакция у него была хорошая. И он успел отступить. Но скивона полоснула его по темно-серым лосинам в области бедра. Есть! Я его достал. По ноге потекла кровь, и он споткнулся. Следующий удар. Скьевона отбила рапиру вверх, и мой клинок метнулся к горлу противника. Острие пробило трахею, порезало вены и артерии, и остановился. Вот и все. Немного терпения, сноровки и самообладания, а в итоге победа. Противник повержен и, захлебываясь кровью, отбросил оружие, а потом прижал ладони к горлу. Бесполезно. Он уже не выживет. Я, сделав шаг назад, огляделся. Рунольф Виниор победил легко. Просто свалил рубоядца одним мощным ударом и отсек ему голову, в лучших традициях северных берсерков. Варан Агриоль, верткий лейтенант из роты Рейнера, взял своего ловкостью и вонзил меч ему в глаз. Туртор Агир, второй лейтенант из роты Лакаре, метнул свой клинок в противника, словно копье, и пробил ему переносицу. А вот Гунару приходилось трудно. Его противник воином оказался серьезным, совершенно седой пожилой вояка, бившийся с Фридлазе на равных, не уступая ему ни в чем. Исход поединка был неопределен. Клинки встречались и отскакивали. Бойцы кружили по поляне и бились в полную силу. Но, наконец, Гуннар взревел, подобно дикому зверю, и резко усилил натиск. Он входил в состояние боевого исступления. Его скорость заметно увеличилась, а сила ударов возросла. И тогда его противник, уже понимая, что проигрывает, сам подставил под меч Венера грудь. И Гуннар вонзил в нее свой клинок. Это правильно. Убивай врага без колебаний. Однако рубаяцкий аристократ смог ответить. И его меч достал Фредлазе, уткнувшись поручику в пах. Седой упал, а Гуннар, потеряв сознание и теряя кровь, боком свалился на него. После чего Рунольф бросился к брату, а мы прикрыли его. И сделали это очень вовремя. Несмотря на договоренность о честности поединка, герцог Райфель плюнул на свою честь и послал против нас таримцев. Наверное, он надеялся захватить кого-то из марийских офицеров и отбить тела поединщиков, но мы были начеку. Огненная капля вылетела из моей ладони и сшибла одного всадника. Агриоль метнул кусок льда, ударившийся об землю и расколовшийся на сотни осколков, и свалил еще троих, а Тарагир послал навстречу противнику облако темного дыма, на время прикрывшее нас от вражеских выстрелов. «Ай-яй-яй!» — разнесся по полю боевой клич таримцев. И один из них вынырнул из дыма. Агриоль попытался достать его ледяной иглой, но всадник ловко свалился под брюхо лошади, а затем снова оказался в седле. И в его руках появилась черная веревка с большой петлей. Аркан! Он метнул его, и петля опустилась на Тарагира. Поворот лошади и резкий рывок. Лейтенант упал, но я был рядом. Иск его на рассекла веревку. А затем я применил силовую петлю, тот же аркан, только невидимый, и скинул вражеского конника, который рухнул на земь спиной, и сразу же заткнулся. «Отходим!» — услышали мы команду Рунольва. И, подхватив трофейную рапиру, законную добычу, я бросился бежать. А вот Тарагир и Агриоль вместо оружия прихватили сбитого таримского кавалериста. Опасно, так как вслед за первым всадником могли появиться другие. Но все обошлось. До строя добежали благополучно. Вслед летели стрелы, но дым не давал таримцам прицелиться. А когда он рассеялся, мы уже были среди своих. Истекавшего кровью Гуннара приняли целители. А батальон начал бить в щиты и двинулся на врага. «Дух! Дух! Дух!» Удары в такт шагам, ровный строй и блеск оружия. Штурмовики надвигались на войско герцога Райфеля, подобно стальной, несокрушимой лавине. Однако рубаяцы и таримцы боя не приняли. Всадники осыпали нас стрелами и получили в ответ добрую полусотню арбалетных болтов, а затем рассеялись. Но пехота герцога отошла в лес, куда нам лезть не хотелось, и комбат приказал отходить. В траве не готовились к ночному сражению. На окраину села выдвигались полевые баллисты, маги принимали общеукрепляющие настойки, воины точили клинки и ужинали, а офицеров собрал Агликана, нарезавший каждой роте свою боевую задачу. Кому куда. А наши четыре взвода поставили на переправе через реку, как усиление двух пехотных рот, и комбат был с нами. Мост был нужен всем, и нам, и противнику. Поэтому его никто разрушать не собирался. На той стороне по-прежнему продолжали грохотать барабаны, и воинам мерещились жуткие тени. Многие рядовые, особенно новобранцы, были напуганы и шепотом пересказывали друг другу страшилки про черных колдунов. Но сержанты свое дело знали. И после разговора по душам, когда Юссир и Шани убедили бойцов, что они страшнее живых мертвецов, панические разговоры стихли. Ближе к полуночи барабаны заткнулись. Что будет дальше? Об этом думал каждый. Однако ответ на этот вопрос знали только наши враги. И все, что нам оставалось, ожидать их первого шага. «Стрелы!» — услышал я чей-то вскрик и вскинул щит. С вражеского берега нас стали закидывать метательными снарядами. И с этого началось ночное сражение за Травену. В темные небеса, рассеивая мрак ночи, поднялись осветительные магические шары, и на чужой стороне безымянной речки я увидел множество спешенных вражеских лучников, как рубаяцев, так и таримцев. Они засыпали нас стрелами, но легионеры и штурмовики построили черепаху, а затем свое веское слово сказали наши баллисты и арбалетчики. Марийские стрелки ударили из-за укрытия, а выпущенные из метательных машин дротики добавили. Выстрелы за выстрелы. И этот бой практически сразу оказался за нами. Противник не выдержал и, теряя бойцов, откатился от берега в темноту. «Победа!» — проревел кто-то из офицеров линейной пехоты. И воины подхватили его клич, но это было только началом. На западной стороне села начался бой. Как и предсказывал лейтенант, с которым я беседовал днем, мертвецы стали оживать и двинулись на позиции марийской пехоты. А что им сделаешь? Мертвеца можно только сжечь или разрубить на куски, а потом все равно спалить. Огонь — главный очиститель скверны. Так всегда было и так будет в будущем. А стрелы, болты и мечи трупам не страшны. Вот и приходилось нашим воинам стоять, ждать подхода мертвецов, за которыми маячили воины герцога Райфеля, и тратить драгоценные огненные смеси. Впрочем, потратили не так уж и много, поскольку тактику выбрали правильную. Мертвеца, медленно приближавшегося к строю под прикрытием таримских стрелков к строю, принимали на щиты, а затем протыкали его копьями и прижимали к земле, рубили руки-ноги и баграми тащили на костер. Правда, при этом возрастали наши потери от вражеских стрел. Но натиск нежити, подкрепленные штурмовиками, линейная пехота выдержала с честью. Но и это был не конец, а только разогрев перед основными событиями. На реке раздался шум, и вновь ударили барабаны. Всплески по воде, будто ныряет огромная рыбина. Подобные звуки были не редкостью у меня на родине, на озере, где я контролировал рыболовецкую артель. Так что ничего странного. Однако было в этом звуке что-то, что я не мог уловить и понять. А тут еще барабаны эти, пропадя не пропадом. Одно к одному. И я забеспокоился. Кстати, не только я, но и многие офицеры, кто имел хотя бы небольшие способности к магии, и наши чародеи. Но дополнительных приказов никто не отдавал, и роты продолжали блокаду моста. Некоторое время ничего не происходило. На западной окраине добивали мертвецов и отстреливались от таримских лучников. А у нас спокойствие, и только барабаны сменили ритм. Был ровный бой, а пошел рваный. Бум-бум, стоп. Бум-бум-бум. Три раза и снова стоп. К чему это? Словно сигнал какой-то. А потом вода возле нашего берега вскипела, и мы увидели голову страшного монстра. Огромная черная башка, усеянная острыми шипами, гладкая и склизкая, большая пасть с клыками и множество глаз на морде. Ничего подобного я даже в страшных снах представить не мог. Но откуда-то из глубин памяти всплыло название чудища. Багаур. Вот что это такое. Тварь из человеческих и звериных тел, спаянных в единое целое. Устойчивая к огню и крайне живучая. Откуда я это узнал? Непонятно. Да и не важно, ибо в тот момент тварь стала выбираться на берег. Рывками Багаур стал вылезать из воды, и показалось покрытое белыми костяными чешуйками тело. А вслед за первым монстром появились другие. Одна за другой из воды показывались головы чудовищ, и всего их было пять. Надо было что-то делать. А что? Лично я не понимал, и попробовал потянуться к привычной магии. Но на сегодня мои силы были исчерпаны. Энергия не давалась. И тогда я крепче сжал рукоять клинка. «Арбалетчики! Бей!» — подал команду Рунольф. и стрелки дали залп. «Маги! Огня!» — воскликнула Гликана. И наши чародеи, Антей Цавьер и Лукас Эстербато, кинули в передового монстра жидкие комки огня. «Дротики!» — вторил штурмовикам командир легионеров, и в Багауда полетели короткие метательные копья. Однако все это не причинило чудовищу особенного вреда. Арбалетные болты выбили несколько глаз и застряли в мясе. Дротики отскочили от костяных чешуек, а магический огонь стек по телу в воду и погас. После чего монстр, издав громкий, нечленораздельный горловой звук, от которого в жилах застыла кровь, ударил по воде змеиным хвостом и выбрался на сушу. «Плохи наши дела», — промелькнула мысль, и я постарался собраться. Да только получалось это плохо. Даже у меня, у офицера. А про рядовых воинов и говорить нечего. От странных звуков, издаваемых монстром, многие просто попадали на колени. Он словно лишал нас силы воли, и у меня заныли зубы. А тут еще и некроманты, погонщики богоудов появились. Ничего не страшась, пять человек в черных мантиях, как без них, своего рода форменная одежда, вышли к мосту и замерли. Самый удачный момент, чтобы расстрелять этих гадов, но стрелки не могли поднять оружие, а заряженные баллисты не звякали тетивами, потому что прислуга не решалась нажать на рычаг спуска. Нас охватила апатия, всех без исключения. И не только на восточной позиции, но и на западной. Сил к сопротивлению не оставалось. И только маги еще пытались что-то предпринять. «Получай!» — закричал Цавьер и кинул в приближающегося богоуда молнию, оторвавшую монстру несколько шипов на голове. «Бей!» — собрата по ремеслу поддержал Эстербата и обрушил на морду чудовище силовой молот, проломивший ему череп, но не остановивший его страшный ход. Вот-вот богоуд должен был добраться до строя воинов, и нам пришел бы конец. В тот миг именно такими были мои мысли, и я испытал отчаяние. Жить-то хотелось, а тут такая глупая смерть от полумертвого существа, управляемого некромантами. Обидно и неправильно. В магии чернокнижники наших чародеев переплюнуть не могли. Но звук, в котором не было ничего магического, парализовал нас, и мы превращались в легкую добычу. «Что делать? Что делать? Что делать?» — билось в голове. И в этот момент, снова испытав сильное чувство, я ощутил рядом мощный поток магической энергии. Сила народа Вайда вновь была со мной. И я ощутил, что ко мне возвращается свобода. Страх отступил, и тело опять подчинялось мне. Значит, я мог дать отпор некромантам. Однако я заметил, что между нами и вражескими чародеями подрагивает воздух. Это было признаком того, что они поставили силовой щит, который должен был прикрыть их. А я не был уверен, что смогу его пробить. И если так, то надо бить богоудов. «А получится?» — подумал я. И тут же сам себе ответил. «А куда ты денешься? Жить хочешь?» «Да. Тогда действуй!» В голове возникли иероглифы древних. Многие незнакомы. Я просто не знал, что они обозначают. Но один подходящий был. Солнечный свет. Сложный узор, в центре которого круг с несколькими кривыми лучами. Это было именно то, что нужно, ведь богоуды, как и вся нежить, наверняка боятся солнца. И я попытался представить, что над нами возникает знак народа Вайда. Иероглиф появился моментально, словно кто-то нарисовал. И в него сразу же устремился мощный поток энергии. Знак налился силой, засверкал золотой желтизной, будто был отлит из благородного металла. И я испытал дикий восторг. «Получилось! У меня все получилось!» Однако радоваться было рано. Багауды, первая пара, уже ворвались в строй легионеров и устроили бойню. Продолжая издавать горловые звуки, клыками они рвали и кромсали тела даже не отступавших, парализованных воинов. Хвостами сбивали их наземь и топтали слоновьими ногами, которых у монстров было три пары. Поворачивались телом и крушили марийских бойцов. Побоище. А наши чародеи, продолжая кидать в багаудов боевые заклятия, истощавшие их силы, начали отход вглубь Травены. Медлить было нельзя. Я разорвал связь с магическим потоком. Но боеготовый иероглиф, который кроме меня, скорее всего, никто не видел, продолжал висеть в воздухе. Он словно ждал команды, а я ее не знал. «Действуй!» — послал я мысленный приказ. «Никак». «Взрыв!» «Ничего». «Откройся!» «Толку нет». «Свет!» Знак даже не дрогнул. Я не понимал, как должен поступить, и тогда вновь взял немного магии, скомкал ее в обычный силовой шарик и направил в знак солнечного света. Это подействовало. Иероглиф еще раз полыхнул золотом и взорвался. Прекрасное зрелище и незабываемое. Миллионы золотых искр закружились, рассыпались и разлетелись над полем боя, а затем окрестности залил яркий свет, после полутьмы, больно ударивший по глазам. Веки сомкнулись, и что происходило с монстрами, я не видел. Нельзя было открыть глаза. А когда спустя несколько секунд свет стал меркнуть, и я проморгался, то с багаудами уже все было кончено. Они распались на составляющие — кости, мясо и жилы. Твари сдохли. Марийские воины очнулись, а некроманты, не понимавшие, что происходит, будто взлетающие птицы взмахивали руками. «Баллисты!» — раздалась команда Агликана. «Не спать, мать вашу!» Обслуга дернула рычаги, и копья ударили в прикрывающий некромантов щит. Он устоял, но затрещал. Пара офицеров метнула в них простенькие заклятия, и тут же открыли стрельбу арбалетчики. Силовое прикрытие чернокнижников не выдержало и рассеялось. А затем один из черных колдунов получил в живот стальной болт и рухнул на колени. А остальные, петляя словно зайцы и смешно подпрыгивая, бросились на утек. Некроманты сбежали. На западной окраине вспыхнул бой. Там воины тоже очнулись и встретили войско герцога Рейфеля, который пошел на прорыв. Видимо, он имел связь с черными колдунами и подгадал удобный момент. Но сегодня не их день. Правильнее ночи, и потому враги не прорвутся. Теперь я был в этом уверен, хотя связь с магическим потоком пропала. «Это ничего», — подумал я. «Наверное, так и должно быть». «Корнет!» — меня окликнул Лукас Эстербата, вернувшись на берег реки. «Ты ничего странного не видел?» «В смысле?» — отворачиваясь от тел убитых легионеров, которых полегло не меньше шести десятков, я посмотрел на чародея и вопросительно кивнул. «Откуда взялся солнечный свет?» «Не имею понятия». «А никого чужого рядом не заметил?» «Не знаю. Кругом свои были». Чародей кивнул и начал опрос других штурмовиков, в то время как Антей Цавьер разговаривал с легионерами. А я обратил внимание, что Юссир, постоянно находившийся рядом, резко опустил голову. Он что-то заметил и сделал какие-то выводы. Но сержант будет молчать. Не в его интересах много болтать, и я ни с кем на откровенный разговор выходить не стану. Так что все в порядке. Продолжаю служить дальше.